Но ведь простоя из-за него нет. На поле выезжать нельзя. Да, похоже, вообще не из-за его опоздания кочанок такой ядовитый. Случилось, наверное, что-то необычное, но что? Неужели после его ухода из Кульдюма хлопцы учинили дебош, подрались? Кто? Выпив, бывает задиристым Федька Щерба. Но по нему не видно, чтобы он чувствовал себя виноватым. Наоборот, в отличие от всех остальных, физиономия его блестит, как намасленный блин, и в глазах чертики. «Кончай митинговать», — приказал кочанок, хотя кроме него никто ничего особенного не сказал. Так бросали обычные слова, безобидные шутки, хитро разводя, как понял с благодарностью к товарищам Иван, контакты, которые они с Яшкой чуть не замкнули. «Поехали в контору. Директор ждет». Щерба тихонько присвистнул. «Серьезное дело, раз сам Остапович всех их зовет на ковер». Иван знал, что кочанок полезет в кабину, потому не спешил идти к своему ЗИЛу, стоявшему под шиферным навесом. Кочанок понял это и приказал шоферу другой машины, Василю Бойко, заводить. В кузове, когда поехали, Иван спросил у своих ребят: «Что случилось, хлопцы?» Те пожали плечами. «Какое-то ЧП», — сказал Костя Малашенко. «Федя, ты вчера не накуролесил?» «Ну что ты, Корнеич? Да меня вчера к любой ране можно было прикладывать. Добрее человека не то что в Добранке. Во всем районе не было. Люба и та меня поцеловала». «Не знала она, что ты с Катей целовался». Немного мрачно, как всегда, пошутил Коржов. «А, браточка, так надо же было потренироваться. А то полная деквалификация. Забыл, с какой стороны к бабе подходить». Хохотнули так, что даже кочанок высунулся из кабины, подозрительно оглядел их. Не над ним ли смеются? Иван снова подумал о жене, и снова ему стало хорошо. Вернулось ощущение теплоты и счастья. В сущности, все это мелочи. Что особенного могло случиться? Самая большая неприятность — дождь, если он надолго. Но, как шутил тот же Щерба, «Бога на ковер не поставишь». Подъехали к конторе, двухэтажному типовому, не в лучшем смысле слова, зданию, из окон которого выглядывали женщины-бухгалтеры, плановики, делопроизводители. Щерба пошутил: «Ты смотри, как конторские дамочки на нас любуются, как космонавтов встречают». Но никто не засмеялся. Перед входом в дом на крыльце, будто только теперь что-то вспомнив, кочанок повернулся к Ивану. «Ученика не нужно. Корнея, значит, который шел вместе со всеми». Иван решительно заступился за сына. «Он что, плохо работал?» «Не за премией идешь. Ты нас премией не попрекай. Мы ее трудом заработали. Мозолями». «Не знаю, чем ты зарабатываешь», — кочанок позеленел от возмущения. «Так подрывать его авторитет тут, у конторы, где через открытые окна все слышно. Ребята, будьте мужчинами», — успокоил их рассудительный Коржов. Обиженный Корней круто повернулся и пошел назад. Иван остановился на ступеньках, проследил за сыном. Если бы тот пошел в молодой тополиный парк, посаженный вокруг Дома культуры, батрак-старший, возможно, пошел бы следом, несмотря на то, что всю его бригаду вызывает сам Остапович. Но Корней молодец. Залез в кабину грузовика, ему хотелось быстрее на поле, к комбайнам. В коридоре Щерба притворно вздохнул, старательно вытирая ноги о старую дорожку. Заляпаем мы ковер у Федора Тимофеевича.